Глава 18. Сеансы всегда действовали на Квиллера успокаивающе, когда он был расстроен внешними обстоятельствами. Извинившись за промедление, он угостил их ланчем и понаблюдал, как они хрустят сухим кормом, радостно помахивая хвостами. Затем, когда был съеден последний кусочек и на полу вокруг мисок не осталось ни крошки, два эпикурейца начали синхронно умываться и мурлыкать. Четыре раза лизнули лапу, четыре раза провели по масочке, четыре раза за ухом, потом опять помурлыкали, затем опять все было повторено второй лапой. Движения их поражали грацией. Когда ритуал подошел к концу, Квиллер объявил: «Павильон!» Кошки бросились к вешалке и посмотрели на переноску. Потом, когда они уже общались с птицами и пчелами, Квиллер уселся писать еще один опус на 1000 слов для колонки из-под пера Квилла. Вооружившись блокнотом, несколькими карандашами и растрепанной книжкой, он намеревался начать новый виток кулебячной войны, втянув в нее читателей всякой всячины. Кулебяка с мясом и картошкой была фирменным блюдом в 400 милях к северу, откуда бы то ни было. Дебаты по поводу того, нужна ли в начинке репа или не нужна, не смолкали уже больше века. И вот Эддингтон Смит отыскал среди всякой рухляди в старом фермерском доме растрепанную книжку с историческим рецептом. Вне себя от волнения он позвонил в амбар. «Квилл, приезжайте скорее, я кое-что нашел». Книжица в твердом переплете, изданная в 1905 году, была тонкой, как кусочек хлеба, коричневой от старости и покрытой жирными пятнами. В ней содержался рецепт кулебяки, включающий свиную печень. Квиллер знал, что его читатели придут в ужас. Публикация рецепта вызовет величайший скандал со времен разногласий по поводу лап Типси на ее портрете в таверне. Теперь, когда закончился орфографический матч, публике нужна другая волнующая тема, вокруг которой кипели бы страсти. Эта маленькая книжка, очевидно, предназначалась тем, кто разводил свиней и сам их резал. В какой-то период истории Мускаунти этим занимались почти все поголовно. И люди хотели с большой пользой употребить уши, хвосты, внутренности и кровь, побочные продукты, полученные при разделке коровьих, свиных и овечьих туш. В книжке приводились рецепты кровяной колбасы, свиного пудинга и шотландского хаггиса. Квиллер ел хаггис на ежегодном шотландском празднике в Пикоксе, и ему всегда хотелось узнать ингредиенты. Теперь он уже об этом сожалел, когда узнал. Уж лучше было бы оставаться в неведении. Попались ему и указания, как фаршировать свиную голову. Что касается пятачка, его нужно зашить, чтобы он был закрыт, а в уши воткните по морковке, чтобы они сохранили свою форму. Сосредоточившись на этих деталях, Квиллер вдруг услышал урчание Коко. Затем уши обеих кошек обратились на восток, когда на тропинке захрустел гравий, потревоженный чьими-то ногами. Квиллер в раздражении отложил блокнот и пошел взглянуть на незваного гостя. Им оказался Калверт. «Привет!» – сказал мальчик. «Мама прислала вам домашнего печенья». Он вручил Квиллеру пакет, завернутый в фольгу, с арахисовым маслом и изюмом. «Это мое любимое». «Ну что ж, спасибо, большое спасибо», — ответил Квиллер, неохочий до арахисового масла и изюма. «Скажи своей маме, что я высоко ценю ее внимание». «Тут еще записка». В записке Донны Макби говорила следующее. «Мы с Ролла хотели бы вас поблагодарить за все, что вы сделали. Благодаря вам похороны Мод вышли такими значительными. Лучше и быть не могло. А ее надгробие, оно изумительно. Я просто не могу не всплакнуть возле него». Калвер был в восторге, увидев свои фотографии в газете, и ему действительно прислали деньги. А когда он стоял на сцене, мы с Ролла чуть ли не лопнули от гордости. Он произносит по буквам то слово из 16 букв для всех, кого встречает. В сентябре редиски едут на мировой чемпионат, а до тех пор нелегко будет жить с 10-летним мальчишкой, который вдруг вымахал и стал 9 футов ростом. Сейчас ему 9 лет, а в следующем месяце исполнится целых 10.